Девочка слегка откинула назад капюшон. Никто не ожидал, что главным святым церкви окажется маленькая девочка, поэтому даже Авиль не нашелся, что сказать. Посреди неловкой паузы Тереза с полными интереса глазами смотрела на Авиля и Сунмина. «Я впервые встречаюсь с главой гильдии магов, о вас ходит множество слухов. Ты, то есть, вы как к вам обращаться? Просто зовите меня Тереза. Священникам и церкви немного тяжело со мной, но вы же, дяденька, не член церкви. Дяденька, лучше называть вас дедуля?» Брошенный вопрос ввел Авиля в еще большее замешательство. Он не привык к диалогам с такими людьми. «Авиль, зови меня Авиль», – пробормотал он, и Тереза улыбнулась. Она посмотрела на Сунмина и засмеялась от вида его маски. «Какая страшная маска! Почему вы ее носите? У меня есть на то причины. Я знаю, кто вы». Тереза выпрямилась. За ее робой скрывались очертания еще детской, прямой фигуры. «Есть один довольно знаменитый человек, который носит маску и копье. Вы призрачный копьеносец?» «Да», — Сунмин не стал врать. «Угадала?» — тихо пробормотала Тереза. Видимо, она была горда, что узнала Сунмина. «Между нами существует странная связь, еще с севера. Может, дело в Ким Джон Хёне? Вы же участвовали в атаке на него. Ну, тогда произошел небольшой спор с церковью. Прошу прощения за это. Хотя я и не могу сказать, что являюсь представителем церкви. Нет, я не сержусь», — Сунмин покачал головой. «Просто так вышло, ситуация была накалена, и я толком не объяснился. Но все равно мы благодарны вам. Тогда вы спасли жизни священников, участвовавших в нападении. Хотя и погибших было немало, но ничего не поделать», — пробормотала Тереза. «Нападение на севере закончилось неудачей. Тогда все понесли огромные потери, и со стороны церкви тоже. Один из глав умер, как и многие священники. Я слышал разговор у кареты. Авиль, мы тоже направляемся на юг, чтобы остановить злодеяния Ким Джон Хёна. Ваша армия не слишком слаба?» — спросил Сунмин. «Я не знаю о силе Ким Джон Хёна, но он не простой темный маг. Он близок к становлению королем магов, а еще у него в подчинении сотни рыцарей смерти. Ким Джон Хён сделал первый город, на который он напал, своей столицей, и теперь не движется с места. Когда мы туда доберемся, город превратится в ад. Люди не смогут покинуть его стены и превратятся в зомби». «Да», — Тереза кивнула. Представляя ужасы, что понесет за собой война, она немного изменилась в лице, однако без сомнения ответила: «Но все равно мы не можем оставить Ким Джон Хёна в покое. Чем больше мы будем ждать, тем сильнее пострадает мир от его рук. Такова воля господа?» — спросил Сунмин. «Вольху и Мусин убили его учителя, говоря, что это желание Бога. Может, их Бог един с церковью?» Вопрос скрывал в себе двойной смысл, но Тереза посмотрела на Сунмина так, словно он сказал что-то странное. «Нет, это не божественный замысел, это желание церкви. Мы не следуем пути господа. Вы имеете представление о том, что из себя представляет церковь?» «Немного. Церковь делится на богов и священников. Первые, как и я, из других миров были призваны в Ирию. С того момента, как мы прибыли сюда, наша связь со старыми богами оборвалась. Поэтому мы не можем слышать голос Божий, а наша духовность принадлежит только нам. Другие – это священники, живущие с самого начала в Ирии и служащие их богам. Впрочем, конечно, не все боги имеют отношение к церкви. В этом мире мы не следуем пути Господнему, в частности потому, что церковь исповедует политеизм. Все поклоняются разным богам, из-за чего церковь не начинает активничать только из-за того, что кто-то услышал голос Божий. Тогда нападение на Ким Джон Хёна – это желание не господа, а церкви. Грубо говоря, да, Ким Джон Хён погубил множество людей, которые даже не смогли упокоиться с миром, превратившись в нечисть. Кто-то должен это остановить. Слова Терезы были верны. Ким Джон Хён творил ужасные вещи. Сун Мин подумал о сущности зла и вспомнил Пексова. Возможно, она тоже идет сюда. Ким Джон Хён сотворил больше зла, чем кто-либо. Он уже убил тысячи людей на севере и вырезал целый Гермут с помощью рыцарей смерти. Если его не остановить, то Ким Джон Хён будет продолжать истреблять людей. «Какое положение у вас в церкви?» Тереза удивленно уставилась на Сун Мина, задавшего ей вопрос. Она наклонила голову в сторону и, поразмышляв, ответила: «Это немного странно прозвучит из моих уст, но я единственный святой в церкви. Вы знаете об апокалипсисе?» — спросил Сунмин. Авиль посмотрел на него и достал Грейс. «Если разговор пойдет об апокалипсисе, то нужно установить завесу». Атмосфера накалялась. Тереза, широко раскрыв глаза, спросила. «Это что?» Сун Мин и Авиль переглянулись. Они не могли понять, искренна ли она или притворяется. Авиль просверлил ее взглядом. Тереза не была настолько глупа, чтобы не различить взгляд, наполненный недоверием. Она посмотрела на Сун Мина и Авиля. «Я не настолько наглая, чтобы притворяться, что я чего-то не знаю. Разве церковь не должна знать об апокалипсисе?» Сун Мин послал телепатическое сообщение Авилю. Тот задумался. «На самом деле, мало кто знает о нем. Я и мой брат узнали, отдав жизни Грейс, королева вампиров видит будущее, а Мусин получил послание от Бога. Энвирус тоже отдал часть жизни Грейс, да. После этого мой брат ни разу не использовал его», — ответил Авиль. «Тереза точно не знала об апокалипсисе, но нельзя делать из этого поспешный вывод, что вообще никто в церкви не имеет понятия об апокалипсисе. Она святая и не знает о конце, но это ничего не значит. Она и церковь направляются, чтобы остановить Ким Джон Хёна, призрачный копьеносец». Пока Авиль и Сун Мин общались мысленно, Тереза как ни в чем не бывало позвала его. «Вы странный. Почему? От вас чувствуется многое. Беспорядок, да. Среди всех людей, которых я встречала, вам это слово подходит лучше всех. Так уж сложилось. Вам не нужна помощь», — улыбнулась Тереза. Сун Мин не ответил. Он анализировал ее слова. Глаза Терезы сверкали, словно таили в себе свет звезд. Казалось, что она не имела в себе скрытого зла. «Я могу помочь». «Как?» — с улыбкой спросил Сун Мин. Тереза медленно встала, очистив. «Что? Я могу очистить то, что спуталось в вас, отфильтровать, если позволите. Чего вы хотите от меня?» «Нет-нет-нет, я сказала это не потому, что мне от вас что-то нужно. Призрачный копьеносец, вы выглядите так, будто находитесь в затруднительном положении, а я могу вам помочь. Вы точно можете помочь, очистить звучит слишком туманно. Я могу отфильтровать вашу изначальную силу и то, что вам совсем не подходит. Например, Тереза прикоснулась к руке Сун Мина, вселившаяся в вас душа, которая не вознеслась, или то, что в вашей груди, что это, сердце, это яд, добавила Тереза после небольшого размышления. В вас течет яд, он еще спокоен, но если оставить его, то он убьет вас. Видимо, она все поняла, засмеялся Хаджу. Сун Мин посмотрел на Терезу. Вы уберете все это? Да, конечно. Тогда не надо, Сун Мин отодвинул ее руку. Глава 304, Гермуты. Тереза не могла и представить такой ответ Сун Мина. Она, широко раскрыв глаза, уставилась на него. «Почему?» – спросила она, явно не веря своим ушам. «То, что находится в вас, когда-нибудь станет вашей погибелью». «Да, я знаю». Сун Мин прекрасно осведомлен об опасности. По его жилам словно яд, который упомянула Тереза, разливалась сила нелюдя, что была даже опаснее черного сердца или хаджу. Ограничение ослы помогало сейчас, но когда-нибудь сила внутри него может взорваться, и королева фей предупреждала об этом. Она говорила, что сила временно сдерживается, но Сун Мин далеко не в безопасности, и ему поскорее нужно найти способ совладать с ней. Предложенный Терезой вариант может уничтожить силу хаджу в Сун Мине, что, вероятно, вычистит все полностью. «Вы можете очистить только силу не яд в моем теле?» «Боюсь, что нет. Я могу только полностью вычистить все. Нельзя избавиться только от одной силы. Поэтому я отказываюсь». Он не хотел терять все. Черное сердце до сих пор помогало ему. Он смог овладеть силой Ян Ильчона только благодаря ему, и Сун Мин не собирался от него отказываться. Черное сердце – один из способов стать сильнее, перейти на следующую ступень. Без него Сун Мин бы не смог так вырасти. «Я не хочу терять силу». И не только в этом заключалась проблема. Сун Мин подумал о Хаджу, гости в своей голове. Сначала он хотел вытащить духа, забравшегося в доспехи при первой возможности, но сейчас он даже не задумывался об этом. Хаджу стал для Сун Мина собеседником, товарищем и другом, а в каких-то моментах он и вовсе выступал для него в роли учителя. «И она рассчитывает, что ты выбросишь меня в кучу дерьма», — пробормотал Хаджу. Тереза медленно покачала головой. Она снова подтянула руку к себе и произнесла: «Если передумаете, то скажите, такого не случится. Ну, кто знает, призрачный копьеносец, вы в большой опасности. Яд в вашем теле может взорваться в любое время. Знаю», уголки губ Сун Мина медленно поднялись вверх. «И все же я не могу согласиться на ваше предложение. Вы будете жить с опасностью, так нужно. Да, так нужно. Хаджу, черное сердце, сила нелюдя». Сун Мин не мог представить, что будет, если это все исчезнет. Он не смог бы добиться всего, что имеет, если бы обладал только тем, что получил при рождении. Сун Мин не мог ничего бросить на полпути, так что делать с Ким Джон Хёном, вмешался Авиль. После разговора с Терезой Авиль и Сун Мин пошли к карете, на которой ехали до этого. Они уже определили дальнейшие действия, решив идти в составе церкви до Гермуда и напасть на Ким Джон Хёна. Это же поможет. Вернувшись к карете, Авиль снова взялся за сигарету. Тереза может и без понятия, но нельзя быть уверенными, что никто в церкви не знал о надвигающемся апокалипсисе. Но даже так Тереза и церковь не могли остановить Ким Джон Хёна. А другой отряд, на юге влияние Мурима очень слабое, а нелюди вряд ли присоединятся к этой затее. Они слишком отличаются от нас. Что насчет гильдии магов? Не надейся. Слишком большое расстояние. Даже если я отдам приказ, то пока главы башен и армия сюда доберутся, пройдут месяца. Или ты хочешь использовать магическую лошадь, чтобы переправить их сюда? Это возможно? Нет, конечно. Даже магической лошади не под силу провернуть это. К тому же, постоянное перемещение в пространстве давит даже на тебя, пробормотал Авиль и выпустил дым. Не нужно надеяться на то, что мы сможем без проблем противостоять Ким Джон Хёну и его армии нелюдей. Они многое узнали от Терезы. Церковь настроена на то, чтобы убить Ким Джон Хёна за все его злодеяния в Гермуде, поэтому Тереза лично вмешалась, и сотни паладинов и священников встали на ее стороны. Кроме них еще была выстроена армия вокруг Гермуда. При лучшем раскладе нас будет несколько тысяч, то Навиль был холоден. Понадеяться можно только на различия в магической силе. Но как ты думаешь, простая магия на многое способна? Нет, равнодушно ответил Сун Мин. Будь здесь Ян Иль Чон, то они смогли бы сделать перевес в их сторону, но учитель мертв. Поэтому все должен сделать Сун Мина. Вы убежите? Нет, Авиль помотал головой. Пока что не происходит ничего сверх моих возможностей. Голос мага ничуть не дрожал. Разница в силах, конечно, есть. Ким Джон Хён не только забрал силу Арбиса, но и частично стал королем магов, добавив к этому еще и владение гримуаром. Нечисть, в принципе, можно проигнорировать. Паладины остановят рыцарей смерти, а Владира ты возьми на себя. А вы, я остановлю Ким Джон Хёна, произнес Авиль. Видишь ли, я отличаюсь от моего брата. Авиль потряс полами робы, достав маленький шар из сумки. Но мы не можем ничего знать наверняка, поэтому помощь лишней не будет. От кого? От давнего друга. Он как раз на юге. Авиль обхватил шар двумя руками. Прошло несколько дней, и карета остановилась у Гермуда. Вокруг уже собралось много народу, как минимум несколько тысяч. Больше, чем ожидал Авиль. Многие сбежали из города, но не все. Люди собрались, чтобы, скрипя зубами, наброситься и остановить Ким Джон Хёна. Сун Мин и Авиль посмотрели из окна повозки и увидели паладинов и священников в серых робах. Кроме них собрались наемники и жители юга. И нелюди есть, добавил Хаджу. Они пришли, чтобы остановить Ким Джон Хёна. Ну, ты слишком позитивно мыслишь. Нелюди собрались здесь, чтобы насладиться ужасом, потому что надеются на жуткую расправку. Многие уже насытились страхом умерших. Те нелюди, что страстно желают силы, не могут усмирить свое желание. Понимаешь, что это значит? Хаджу цокнул языком. Для тебя идти на это поле боя не самое лучшее решение. Хоть тебя и сдерживают, этот город пропитан силой нелюдей. Но я не могу убежать, потому что Ильчон бы не убежал. Я тебе уже говорил, ты не он и... Нет, не поэтому, Сун Мин перебил Хаджу. Мой учитель бы не сбежал. Да, но ты прав, я не он. Я могу развернуться и уйти, но не хочу. И не потому, что Ян Ильчон бы так не поступил, я просто не хочу бежать. Я должен остановить Ким Джон Хёна. Думаешь, это твоя роль, что ты должен остановить апокалипсис, который ты призвал? Прошу тебя, никто не хочет умирать. Хаджу засмеялся. Я не могу смотреть, как мир рушится. Я умер и вернулся назад, получил силу, которая мне и не снилась. Но умереть? Почему я должен умирать? Хорошо, что ты честен. Смех Хаджу стал громче. Их больше, чем я ожидал. Можно использовать их как прикрытие. А ваш друг скоро придет, сказал Авиль и погладил шар на своих коленях. Авиль не говорил о своем друге, только сказал, что он будет полезен. Что? Кто-то подошел к карете. Авиль положил шар в сумку. Быстро подошедший человек заглянул в окно и Сун Мин в удивлении раскрыл глаза. Это была полное раздражение женщина и склонивший голову мужчина. Сун Мин встречал их обоих. Прау и Аладур. Он встретился с Аладуром в лесу, а после возвращения и спасения из леса он познакомился и с Прау. Двери кареты открылась. Прау просунула голову внутрь и осмотрела повозку, первым посмотрев на Авеля. «Придурок», — выругалась Прау. Она просверлила Авеля взглядом и повернулась к Сунмину. «А ты тут почему? Давно не виделись». После смерти сумасшедшего дьявола он покинул Армур, и с того момента прошло почти 2 года. Нельзя назвать это время коротким, но Прау помнила Сунмина. «Если бы я знала, что ты будешь тут, то сказала бы Яне», — пробормотала Прау и присела рядом с парнем. Аладур, пожимая плечами, стоял у входа в карету. Как только он собрался входить, Прау произнесла: «Куда идешь, придурок? Стой снаружи». «Да», — устало ответил Аладур. Сунмин посочувствовал ему, но не смог даже поздороваться, так как дверь кареты сразу захлопнулась. «Это ваш друг? Не знал, что вы знакомы», — сказал Сунмин. «Друг, какой чертов друг зовет тебя с собой на смерть? Ты могла бы отказаться». «Ох, если бы, но я же дала тебе обещание». Прау заскрипела зубами, а Авель засмеялся. Видимо, между ними была какая-то клятва. Она пообещала что-то, поклявшись на мане, и не могла нарушить договор. «Не могу сказать, что это верная смерть. Армия собралась большая, паладины церкви выступили лично, да и я, великий маг, тоже помогаю. А еще он, ты ведь знаешь, что он один из сильнейших мастеров ЦИ, Аладур», — внезапно закричала Прау, едва Авель успел договорить. Тогда дверь кареты слегка отворилась и показалось лицо Аладура. «Что такое, учит? А-а-а». Аладур не закончил, Прау ударила его по лицу. «Ничего, иди». Аладур потер нос и заплакал. Авель, не понимая, что происходит, спросил: «Что это было?» «Я зла. Поэтому ты бьешь ученика?» «Он не хотел учиться и сбежал». «Хорошо, что я его еще не убила», — пробормотала Прау и поправила кольца. «Это не впервые». Глаза волшебницы сузились. «Я не знаю, что происходит тут, но мы явно не на прогулку собрались. Как насчет того, чтобы не ждать и пойти прямо сейчас?» «Нет, так нельзя», — сразу ответил Авель и поднял Грейс. «Наваждение Ким Джон Хёна – это первое бедствие апокалипсиса. Черт». Прау обхватила обеими руками лицо. Глава 305, Гермут 2. Когда Сунмин встретил Прау в Армуре, он впервые услышал о силе судьбы. Тогда он еще не осознавал в полной мере, что это значит, но сейчас все было иначе. Теперь он знал, что сила судьбы, о которой говорила Прау, включает в себя конец. Кто сказал, что Ким Джон Хён – это начало конца? Королева вампиров. Да уж, она умеет убеждать. Она сказала, что видела это в будущем. Сунмин согласно кивнул. Черт, выругалась Прау. Она знала, что королева вампиров может смотреть в будущее. К счастью, среди всех вампиров только она обладала таким талантом. Есть вероятность того, что она соврала. А какая ей от этого выгода? Спросил Авель, усмехнувшись. Да даже если она и соврала, то все ясно из действий Ким Джон Хёна. У него не ушло и дня на то, чтобы разгромить Гермут. За сутки от его рук погибли 1000 людей. К тому же, вместе с ним действуют рыцари смерти. И ты хочешь сражаться против него? Я же не говорю тебе идти на смерть. Просто помоги нам. Скажи, что же? Прау явно не была рада происходящему, но отнекиваться не встала. Она была связана обещанием, поэтому не могла отказать Авелю. Прау посмотрела за окно и пробормотала. Странно. Что именно? Спросил Сунмин. Прау вздохнула и проворчала. Вы, думаю, этого не видите. Они обращали внимание на слишком разные вещи. Сунмин концентрировался на ЦИ, а Авель на магии, хоть и сильно отличающийся от привычной. И Прау тоже видела то, что не дано видеть другим. Скопление душ. Что? Сунмин не понял, о чем говорит Прау, так как он впервые слышал об этом. Ким Джон Хён превратил горожан в нежить, и это точно. До вашего приезда один отряд проник внутрь, узнав, что город наполняет нежить от самого входа. Ну, то есть не очень качественные зомби. Хаэм, выслушав ее, Авель нахмурился. Он понимал, что значит ее странно. Сунмин же в этом не разбирался. Когда человек становится нежитью, его душа переходит под управление темного мага, сотворившего с ним это, объяснил Авель, понимая, что Прау этого делать не намерена. Если это происходит, то они могут использовать силу короля магов. Так и появляется нежить. Их сила зависит от того, насколько ценна их душа, насколько в них заинтересован король магов и сколько силы он им дает. Из этого исходит ротация нежити. Обычно людские души невысоко ценятся, а королю магов они не нужны. Так и появляются простые зомби. А, Сунмин понял. Точно, это странно. Получается, Становление нежитью завязано на передаче души королю магов. Значит, по идее они не должны быть в этом мире, но Прау сказала, что души, наоборот, собираются. Ладно, зомби, но в этом городе собирается огромное количество душ. Этот придурок Ким Джон Хён, видимо, он что-то задумал. У вас есть предположение? Просил Сун Мин, прервав бормотание Авеля. Но тот только отрицательно помотал головой. Нет, потому что нет разъяснений к магии гримуара. Хотя их с Грейсой называют близнецами, но хранящаяся в них магия отличается друг от друга. Мы не сможем узнать скрытое намерение Ким Джон Хёна. Как и не узнаем, почему он засел в Гермуде, почему он не движется и зачем ему понадобилось привлекать к делу рыцарей смерти. Так значит, у нас ничего нет, подытожила Прау. Я-то думала, у тебя есть какой-то план, раз ты позвал меня. Нет, ты не представляешь, как я рад, что ты пришла. Благодаря твоей технике возвращения души все станет гораздо проще. Зараза. Хоть Авилли пытался ее задобрить, Прау только свирепо посмотрела на него. Она резко поднялась с места, открыла дверь повозки и дала очередной подзатыльник Аладуру. Авиль, если я продолжу сидеть напротив тебя, то точно тебя прикончу. Поэтому я возвращаюсь в свою повозку. Все равно времени до атаки еще полно. Дверь кареты захлопнулась. Авиль пожал плечами и произнес. Может, она немного и резкая в словах, но на деле хороша. Среди магов-заклинателей она нравится мне больше всего. А как ты с ней познакомился? Мы познакомились несколько лет назад в Армуре. Как и сказала Прау, атака еще не скоро началась. Конечно, давать Ким Джон Хёну дополнительно время, это не самый удачный расклад, но подготовиться все же нужно было. Настала ночь. За стенами города, в котором погибло несколько десятков тысяч людей, обратившись в нежить, находился готовый к нападению отряд. Вокруг повозки со святой собрались многочисленные священники и паладины. Были и те, кто не имели отношения к церкви, но пришли просто потому, что не хотели упускать возможность увидеть святую. Вдохновляющих речей она не произносила, просто отпустила грехи умершим в городе людям. Бесполезное действие. Души, копящиеся в городе, никуда не исчезнут. Нежить не убить одними молитвами. Авиль сказал, что ему нужно подготовиться, и Сун Мин остался предоставлен на это время сам себе. Он просто разгуливал по округе в своей маске. Периодами, конечно, люди поглядывали на него, видимо, зная про имя призрачного копьеносца. Но смотрели на него не только люди. Нелюди тоже интересуются тобой, рассмеялся Хаджу. Для них ты выглядишь очень странно, что-то вроде полунелюдя. Наверняка они гадают, как ты можешь обладать настолько большим количеством силы нелюдя. Только вот это не ты. Продолжая смеяться, Хаджу добавил. По сторонам оглядывайся, что ли, а то нелюди любят нападать на тех, у кого сил больше, чем у них. Сун Мин остановился. Сквозь смех и болтовню Хаджу послышался чей-то голос. Давно не виделись. Он понял, кому принадлежит голос, и застыл на месте. Сун Мин осмотрелся по сторонам. «Можешь не искать меня, я наблюдаю за тобой в одностороннем порядке». Находившийся в Гермуде Ким Джон Хён связался с Сун Мином. «Сложно так беседовать. Не хочешь увидеться с глазу на глаз? Приходи в город, я встречу тебя». Что он задумал? Сун Мин сжал и разжал кулаки. «Это ловушка? Не слишком ли очевидно для ловушки? Зачем ему вообще со мной встречаться?» Сун Мин не знал. «Пойми мое положение. Я же не могу сам выйти к тебе. Понимаю, что ты не можешь доверять мне, да я бы и сам себе не поверил. Поэтому я поклянусь, что не наврежу тебе, когда мы встретимся». Сун Мину хотелось бы ответить, но сделать этого он не мог. Наблюдение было односторонним, как и разговор. Он направился в безлюдное место, убедился, что вокруг нет людей, и произнес: «Почему ты предлагаешь встретиться? Я бы хотел о кое-чем поговорить с тобой. А так нельзя, тебе не кажется, что такому диалогу не хватает эмоций? Я не стану предлагать ничего плохого». Больше он не говорил. Он предложил Сун Мину прийти, но настаивать не стал. Просто не мог. У него было возможностей, чтобы запугать Сун Мина. «Что будешь делать?» – спросил Хаджу. «Стоит ли обсудить это с Авилем?» Сун Мин взглянул в сторону его повозки. Ким Джон Хён, видимо, продолжая наблюдать за ним, добавил: «Реши сам, ему можно довериться». Сун Мин задумался. На самом деле, Ким Джон Хён лично никогда не наносил ему вреда, даже наоборот, пару раз помогал ему. Да, он совершил множество плохих дел, но никогда не вредил Сун Мину. Но только поэтому он не доверял Ким Джон Хёну. Он стал началом конца, так что кто знает, что он сейчас задумал. Действует ли на него вообще клятва, без понятия. Образ Суньмина пропал во тьме и появился у стен крепости. В этот же момент земля затряслась, потрескалась и стены замка провалились вниз. Он не полностью верил в клятву, но это был шанс встретиться с Ким Джон Хёном один на один. Если удача будет на его стороне, то он не только поймет, что тот задумал, но и, кто знает, может у него появится шанс убить его. Если бы только это получилось. Стены упали вниз под замок, и пространство изменилось. Он почувствовал тошнотворный запах гнилых трупов и увидел перед собой знакомый вид. Суньмин покривился и опустил взгляд вниз, в непроглядную тьму. Сюда. Прежде чем он успел что-либо сделать, послышался голос Джон Хёна. В темном тоннеле загорелись огни. Бродившие вокруг зомби не трогали Суньмина. Появившийся во тьме свет задрожал и, окружив его, опустился вниз, после чего направились в деревню. Суньмин не торопился. Он достал копье и снял маску, в случае чего ему хотелось быть готовым. Он медленно прошел внутрь. Несмотря на то, что он ожидал почувствовать присутствие рыцарей смерти, их не было. Это место наполняли только зомби. Освещенная дорога вела к зданию. Он открыл дверь. «Ты поел?» Изнутри послышался голос Джон Хёна. Он сидел в просторной столовой и с добродушной улыбкой смотрел на Суньмина. Вместо привычной робы на нем сейчас красовалась обычная белая рубашка. Стол был торжественно накрыт, но несмотря на то, что Суньмин еще не успел поесть, он не желал ужинать вместе с Ким Джон Хёном. «Ты меня удивил. Я и подумать не мог, что ты окажешься здесь». Суньмин молчал. Сейчас Джон Хён не выглядел как свирепый убийца, который вырезал уже две деревни. На самом деле, во время их первой встречи он выглядел так же. Кажется, даже если он будет стоять на фоне горы трупов, то его улыбка никуда не пропадет. Суньмин огляделся вокруг. «Но вот ты здесь, ты». Ким Джон Хён не закончил. Черный гром никто бы не увидел, даже сильно захотев. Хотя Суньмин и не смог испытать прилив еще раз, но в нем была сила Ян Ильчона. Он в точности знал, как нужно применять черный гром. Пространство взорвалось. Суньмин выдвинул копье вперед и опустил его вниз. Жесткое приветствие. Ким Джон Хён горько улыбнулся. Несмотря на все усилия Суньмина, на его теле не было ни одной раны. «Я не от скуки предложил встретиться с глазу на глаз, так что я подготовился, чтобы обезопасить себя. Почему ты захотел со мной увидеться?» Суньмин снова поднял копье и направил его на Ким Джон Хёна, но с его лица не сходила улыбка. «Собираюсь кое-что предложить». «Что? Сотрудничество?» Он заулыбался еще шире. Глава 306, Гермут 3. Суньмин подумал, что ему послышалось. В сложившейся ситуации Ким Джон Хёну не было никакой выгоды предлагать ему сотрудничество. «Почему? Зачем ему это? Почему я?» В голове не переставая кружились вопросы. Ким Джон Хён опустил взгляд на нетронутую еду на накрытом столе и произнес: «Ты удивлен?» «Разумеется», – пожал плечами Суньмин. «Не думай, тебе не показалось. Что, собираешься отказаться от моего предложения, потому что я убил несколько десятков тысяч человек?» Он рассмеялся и добавил: «Мне пришлось так поступить». Суньмин, смотря на смеющегося как ни в чем не бывало Ким Джон Хёна, видел отчетливую разницу между ними. Суньмин прожил длинную жизнь и многих встретил на своем пути, но никого, похожего на Ким Джон Хёна. Он убил не десятки, не сотни и не тысячи людей, а это даже не была война. Те люди не заслуживали смерти. Но даже при всем этом он имеет наглость с улыбкой на лице говорить о том, что ему ничего не оставалось, кроме как убить их. «Он не человек», – пробормотал Хаджу. Действия Ким Джон Хёна и его логика вовсе не походили на человеческие. Суньмин и сам, прожив столько времени, оказался впутан в немалое количество передряг, но с Ким Джон Хёном ему не сравнится. «Зачем тебе это?» «Думаю, наши мысли иногда сходятся». Он расставил обе руки. «Но пробыв столько времени на корабле, я не могу с уверенностью сказать, что ничего не изменилось. Какова твоя цель?» «Остановить это все», — ответил Суньмин. «Конец», — в глазах Ким Джон Хёна появился странный блеск. «И тебя, тогда наши мысли точно сходятся». Звонко рассмеялся Ким Джон Хён. «Еда стынет», — добавил он и слегка взмахнул рукой. Пространство над столом изменилось, и еда снова стала теплой. «Я тоже стремлюсь остановить конец. К счастью, в этом наши мысли сходятся. Разве ты не считаешь, что было бы лучше объединиться? И стремясь остановить конец, ты убил несколько десятков тысяч людей? Королева вампиров сама сказала, что ты стал началом конца. А ты ей веришь? Она монстр, проживший огромное количество времени. Знаешь, о каком будущем она мечтает? Стоит хищником выйти на свет, и миру настанет конец. Как думаешь, почему она назвала меня началом конца? Просто она узнала, что я хочу остановить конец. Разумеется, ее целью тут же стало мое убийство. Из-за твоей смерти не настанет то будущее, которое она желает видеть. Услышав ответ Сунмина, Ким Джон Хён рассмеялся. Верно, Джиниэлла и Ким Джон Хён точно не сотрудничают. Они идут к достижению разных целей. Я мешаю Джиниэлле, я ей не нужен, поэтому она хочет убрать меня. В любом случае, нам с ней не по пути. Ким Джон Хён, задумавшись, потер подбородок. Когда я провалился с обрядом, Джиниэлла защитила меня. Да тогда я просто нужен был ей для того, чтобы осуществить желаемое ей будущее. Думаю, и встреча с Владером, и все, что произошло на юге, это тоже ее замысел. Что если я действительно стал помехой на пути к ее будущему? Я ей не нужен. В таком случае, ей действительно выгодно избавиться от меня. Только вот Джиниэлла по-прежнему на севере, она не вмешивается. Этот мальчишка здесь, потому что услышал обо мне от Джиниэллы. Зачем же она упомянула меня? Ух, видимо, что бы я ни сделал, ее будущее непоколебимо. Ким Джон Хён усмехнулся своим мыслям. Знаешь, что я собирался сделать? Убить на севере 7000 человек и стать королем магов. Да, и я знаю, что у тебя ничего не получилось, но провал обернулся для тебя выгодой. Джиниэлла рассказала больше, чем я думал, удивился он. Она не сказала об этом Ким Джон Хёну, но то, что он в итоге провалился, дало ему больше выгоды, чем если бы он стал королем магов. Он открыл дверь, ведущую к магическому племени, и услышал множество рассказов от его хозяина. «Что ты знаешь об Эри?» – спросил Ким Джон Хён. «Знаешь, почему ее называют другим миром? Окно состояния – особенность, которой обладают только существа, прибывшие извне. Благодаря ему мы можем гораздо проще развиваться и удобнее усваивать ци, магию и новые техники. Что ты хочешь этим сказать? Этот мир – огромное поле для экспериментов». Ким Джон Хён поднял палец и указал на потолок. «Кто-то за пределами этого мира получает от нас все, что хочет. Множество жителей Эри подвержены контролю через ци и магию», – рассмеявшись, он добавил. «Кто? Почему? Ради чего? В этом мире смешалось огромное количество ци и магии. Они могут называться одинаково, но будут нести в себе совершенно разный смысл. Интересно то, что и магия, и ци тесно связаны между собой и похожи, но если вглядеться повнимательнее, то понимаешь, что они совершенно разные. Они оба развивались в течение долгого времени и в итоге стали идеально дополнять друг друга. Мы продолжаем жить день изо дня, пытаясь стать лучше и развивая свои навыки». Сунмин молчал, слушая Ким Джон Хёна. Тот, прежде чем продолжить, опять громко рассмеялся. «Поэтому я называю этот мир полем для экспериментов. Мы словно морские свинки внутри клетки. А если настанет конец, то эта площадка закроется. Не значит ли это, что в этом мире в принципе нет смысла? Если они получат то, чего хотят, то всему настанет конец. Но что произойдет потом? Эксперимент начнется заново». Сунмин задумался об услышанном и засомневался. Принять подобное было совсем непросто, но он уже как-то беседовал на подобную тему с Авелем и Ян Ильчоном. Остановить это невозможно, потому что никто не знает, что представляет из себя этот мир. Но у тебя есть решение? Да, рассмеялся Ким Джон Хён. Я объединю Ирию с магическим миром. Что? Тогда проблема с концом будет решена. Этому миру не избежать конца, такая уж у него судьба. Но вот сам подумайте, что произойдет, если объединить этот мир с магическим? Тогда судьба переменится и предсказание не сбудется. Его голос дрогнул. Ирия созывает людей со всего света, но есть мир, который ни за что не призывает людей. Великий магический мир. Обычно в каждом измерении находится по одному магическому миру, у которого есть один король магов, но с великим магическим миром все иначе. В нем живет множество сильных королей, над которыми стоит самый настоящий повелитель магии. Насколько бы сильна ни была судьба Ирии встретить конец, если соединить ее с великим магическим миром, то все изменится, и конец не настанет. «Ты просто псих», — усмехнулся Сунмин, выслушав Ким Джон Хёна. «Что такое магический мир? А великий магический мир – что-то вроде филиала и главного офиса». Он удивленно наклонил на бок голову. «Думаю, так тебе будет понятнее. Великим магическим миром управляет повелитель магии, имеющий под собой опытных королей и магов. Он создал магические миры и назначил там гласными королей магов, целью которых является атака других миров и создание из них своих колоний. Но в Ире нет магических миров. Ким Джон Хён поднял бутылку вина и, протянув его Сун Мину, спросил: «Будешь?» «Нет». «Ну и зря. Так или иначе, но у Ири нет связи с магическими мирами, зато есть темные маги и нежить. Магического мира нет, но есть то, что с ним связано. Поэтому я собираюсь связать этот мир с великим магическим миром. А затем, мир не рухнет», он налил вина себе в бокал. «Если появится связь с магическим миром, то что станет с этим миром? Кто знает? Об этом мы узнаем только когда возникнет эта связь. Вероятнее всего, жить тут станет веселее. Магические племена смогут беспрепятственно проходить в этот мир, а может и сам повелитель магии нагрянет. Для них станет головной болью то, что никто не управляет этим миром. Наверняка тут же появится конкуренция на место короля магов этого мира. Ну и, полагаю, умрет большое количество людей, но разве это проблема? Главное, что удастся избежать конца. Думаешь, что в этом нет проблем? Ошибаешься». Сун Мин окончательно понял, что из себя представляет Ким Джон Хён. Его нельзя назвать человеком, он сильно отличается даже от Сун Мина. Он с самого начала был другим, он понимает, к чему приведут те или иные его действия. Если у Ири появится связь с великим магическим миром, то конец не наступит, но взамен этому здесь начнется хаос. Можно считать, что он с улыбкой на лице собирается приговорить множество людей к гибели, ведь король магов и магические племена придут в этот мир. С ума сойти. Ким Джон Хён не пытается остановить конец, он собирается повергнуть мир в хаос. «Считаешь, что я не прав?» — спросил Ким Джон Хён. «Как думаешь, почему я тебе все это говорю? Почему именно тебе, а не кому-то еще, я предлагаю стать союзником? И почему во время моего монолога мне не помешали всадники конца?» Сун Мин не мог ответить. «Всадники конца – это часть системы этого мира. Системы, которая следит за подопытными морскими свинками в клетке. Правду позволено знать только тем, кто достиг превосходства, но никак не простым людям. Всадники конца и правда не вмешались. Хотя я и не смог стать полноценным королем магов, но то, что я делаю, не лишено смысла. Я наполовину стал королем магов, поэтому имею право на то, чтобы знать, как устроен этот мир. То же касается и тебя. Не знаю причину, но ты наделен тем же правом. Ты имеешь возможность узнать, что творится в этом мире. Сила твоего учителя оказывает на это влияние», — вставил Хаджу. «Он достиг наивысшей степени превосходства, которая только доступна человеку. Он получил силу, какой не может быть в этом мире, а ты унаследовал ее. Несмотря на то, что ты не можешь справиться с ней, она все же находится в тебе. У этого мира нет будущего», — Ким Джон Хён продолжил говорить. «Все, кто живут здесь, за исключением разве что таких могущественных персон, как богов, королевы феи и королевы духов, умрут. В частности, все люди». Ким Джон Хён поднес бокал вина к губам и закрыл глаза. Он сделал глоток и продолжил. «Большинство людей этого мира не имеют абсолютно никаких перспектив. А если и есть, то тот, кто освобождается от ограничений и доходит до границ превосходства, в итоге лишается всего из-за тех, кто наблюдает за нами». Сун Мин вздрогнул. Он вспомнил сражение Ян Ильчона, Вольху и Мусина. Превосходящий их всех учитель в один момент потерял силы. Хаджу думал о том же. Он вспомнил свою смерть. Как он мог умереть из-за какого-то дракона? Неважно, насколько сильны люди в этом мире, они остаются людьми и не могут стать кем-то другим. Но я изменился и стал наполовину королем магов. Я пошел в обход правилам этого мира. Если бы он полностью стал королем магов, то покинул бы этот мир. Но что же Ян Ильчон? Он сам решил уйти из этого мира в последний момент. А вот с Ким Джон Хёном все было иначе. Есть ли в этом мире какой-то смысл? Люди здесь лишь подопытные кролики, и когда настанет их время, они непременно умрут. Ким Джон Хён поднялся с места, подошел к Сун Мину и протянул ему руку. «Если образовать связь с магическим миром, то конца не будет. Я не гарантирую, что люди снова начнут тут что-то значить, но вот конец точно не придет». Сун Мин посмотрел на протянутую руку Ким Джон Хёна и в конце длинной паузы задал вопрос. «Ты человек? Ха-ха-ха, какие странные вопросы ты задаешь. Я не человек, меня скорее можно назвать королем магов», — со смехом ответил Ким Джон Хён. Этого ответа было достаточно. Глава 307, Гермуд 6. Сун Мин не считал себя добрым человеком, он отнюдь таким не был, но он не сдавался. «Я, человек, повторил себе он. С каких-то пор это стало важно для него. Он не знал, когда превратится в монстра, поэтому старался не забыть тот факт, что он еще человек. Он не знал, каким будет, когда станет нелюдем, но верил в себя и свое человеческое обличие. Ким Джон Хён ошибся, Сун Мин не был согласен с его желанием и не собирался помогать ему осуществить замысел. Ким Джон Хён не человек. Наполовину он обратился королем магов, поэтому внутри он уже был монстром. Если план Ким Джон Хёна увенчается успехом, то, как он говорит, этот мир сможет избежать апокалипсиса. Но потом, ничего ведь не изменится. Мир постигнет конец через апокалипсис или через соединение Ириа и мира магического племени. Если проводить параллели, то или все умрут, или только часть. Впрочем, может, предложение Ким Джон Хёна и станет в таком случае меньшим злом. Я не говорю, что ты ошибаешься, Сун Мин и сам не знал способа все исправить, но я все же не хочу действовать с тобой заодно. Почему? Спросил Ким Джон Хён. Я знаю, что, возможно, это именно ты привел в мир апокалипсис. Ты ведь тоже это понимаешь? Ты пришел сюда, чтобы остановить первое бедствие в моем лице. В конце концов, ты тоже желаешь остановить апокалипсис. Да, это так, Хаэм. Ким Джон Хён потер подбородок и покачал головой. Ладно, я не собираюсь заставлять тебя. Я был бы не прочь сплотиться с тобой, но что поделать, не все следует моим желаниям. На самом деле, он собирался попробовать еще раз. В любом случае, Ким Джон Хён не врал Сун Мину. Цель этого мира – его конец. Ким Джон Хён слышал об этом от монарха у границы в магический мир и знал о возможности соединить тот мир и Ириа. Он мог и хотел попробовать, поэтому затеял все это. Я задавался вопросом о твоем существовании. С самой первой встречи Ким Джон Хён проникся Сун Мином, но тогда он не до конца понимал, что из себя представляет конец. Тогда Ким Джон Хён решил, что Сун Мина оберегает нечто, но это было все, что он знал. Ты знал меня в своей прошлой жизни, и мне стало интересно, что же я там делал и каким я был. До самой своей смерти я ни разу не слышал твое имя и не знал о твоем существовании. В моей прошлой жизни ты не устроил геноцид на севере. Значит, тогда я не был главой Черной башни. Возможно, как и при нашей первой встрече, я занимался своими исследованиями в одиночку. Но ты ведь понимаешь, что я хочу этим сказать. Нет, я стал таким из-за встречи с тобой. Ким Джон Хён опустил руки. В твоей прошлой жизни я был никем, как и до того, как познакомился с тобой. У меня не было никаких интересов или желаний, но встреча с тобой стала решающей. Для меня стало шоком, что я был личностью, которую никто не знал. Мне стало интересно, смогу ли я чего-то достичь, стоит ли мне попытаться. Поэтому я стал главой Черной башни и присоединился к хищникам. Я покусился на Арбиса и уничтожил его, завладев гримуаром. Я захотел стать королем магов и провалился. И теперь я занимаюсь этим. Ким Джон Хён выглядел гордо, словно маленький ребенок, который показывал родителям хорошие оценки за экзамен. Я рад осознавать, что я отличаюсь от себя в прошлой жизни. Тогда как насчет того, чтобы остановиться? Нет, я не могу. Я хочу узнать, на что я способен. Изначально я не планировал останавливать апокалипсис. Так что хочу уточнить, ты собираешься меня остановить? Да. Во-первых, ты ведь осознаешь, что мои действия могут остановить апокалипсис. Ты же сам не до конца понимаешь, что нужно сделать для его предотвращения. Ким Джон Хён засмеялся. И разве я не говорил, что конец нужен, чтобы убить всех морских свинок на этой экспериментальной площадке и начать все заново? Ты считаешь, что я – первое бедствие, а ты представляешь, каким будет второе? Сун Мин покачал головой, и Ким Джон Хён громко засмеялся. Мой учитель, парень, вспомнил о Ян Ильчоне. Он погиб из-за меня. Если бы я не сказал, что хочу остановить конец, то этого бы не случилось. Это моя вина. Ты выполнишь его волю. Я хочу взять ответственность за то, что я натворил. Ян Ильчон выступил против конца только потому, что Сун Мин попросил его об этом. Если бы он не сделал этого, то, возможно, остался бы жив. 2 дня. Ким Джон Хён показал 2 пальца. Я покину город через 2 дня. Чтобы окончательно связать этот мир с магическим, только этого города недостаточно. Но, когда все будет подготовлено, именно он станет точкой соединения, он затем повторил. 2 дня. Если я убью тебя здесь и сейчас, то ты не покинешь город, и твой план не осуществится. Сун Мин, ты, конечно, силен, но ты думаешь, что я пришел поговорить с тобой, не узнав о твоей силе. Ему захотелось попробовать, и Сун Мин приложил силу в руку. Фиолетовая энергия охватила копье. Первая атака не смогла пробить защиту Ким Джон Хёна. А сейчас, Владер наблюдает, предупредил Хаджу. Он понимал, что все, узнав о его прибытии, собрались вокруг дома. Сун Мин чувствовал присутствие рыцарей смерти и Владера. Сможет ли он убить Ким Джон Хёна, Владера, других рыцарей? Лучше отступить. Даже если ты поставишь на кон свою жизнь, нет гарантий, что ты сможешь убить Ким Джон Хёна. Я чувствую странную энергию от него, и Владер силен настолько, что ты даже представить не можешь. Сейчас ты не убьешь их обоих. Ты обещал, что не ранишь меня. Да, я не нанесу тебе вреда. Даже если Ким Джон Хён не вмешается, ты все равно в невыгодном положении. Думаешь, что кроме Владера никто из рыцарей смерти не угрожает тебе? Само существование Владера делает их сильнее. Тебе лучше побыстрее уходить отсюда. Хаджу впервые предлагал такое решение. Сун Мин не противился. Он признавал, что не сможет выйти победителем из этой ситуации. «Я не ненавижу тебя», — сказал Ким Джон Хён развернувшемуся Сун Мину. «Потому что твое существование сильно повлияло на меня, так что я не стану забирать назад свое предложение». В любой момент он мог пожать руку Ким Джон Хёну. Тот оставлял эту возможность. Сун Мин ничего не ответил и вышел наружу. В этот момент все рыцари смерти исчезли. «Это важно», — произнес Сун Мин, резко открыв дверь. Авель восстанавливался. Он открыл глаза и посмотрел на Сун Мина. «Ты был в городе? Меня позвал Ким Джон Хён. О чем вы говорили?» «Вот об этом я и хотел рассказать». Сун Мин посмотрел на Грейс возле Авеля, и тот нахмурился. «Вы будете слушать?» «Я слушаю. Ты сказал, что это важно, так что давай позовем Прау». Авель поднялся с места. «О церкви я не могу верить. Тереза вроде неплохая, но пока что я не хочу говорить с ней об этом». Через какое-то время пришла Прау. Она, массажируя пальцами виски, села в карету. «Даже поспать не даете. Какой еще сон? Ты там с мужиком кувыркалась. Какой грех Аладур совершил, что должен был слушать это все у входа в карету? Ушел от своего учителя. Будь ты моим учителем, я бы тоже ушел», — пробормотал Авель и потянулся к Грейс. Прау посмотрела на него. «Ты используешь опасную магию. Платить длинной своей жизни – это ужасно. Я знаю». После того, как занавеса была установлена, Сун Мин рассказал им о своем диалоге с Ким Джон Хёном. «Сумасшедший». Прау закрыла лицо руками. «Остановить конец он хочет? Что за бред? Если этот мир соединится с магическим, то конец может настать еще быстрее. Апокалипсис хотя бы сделает все плавно. Что же будет, когда это случится?» «Мир сойдет с ума», — ответила Прау. «Это не просто какой-то там магический мир, а тот, где обитает повелитель магии и монарх. Они не люди. Тысячи душ в этом мире умрут, и эти монстры будут ими питаться. Только их существование заставит всех сойти с ума от страха». Сун Мин встречался с этим. В подземелье с Присканом страх чуть не свел его с ума. «Если соединение произойдет, случится еще больший геноцид. Магическое племя разрушит все. Часть останется в живых, но будет уже поздно. Убийства начнутся снова. Этот мир станет парком аттракционов для магического племени. Апокалипсис в такой ситуации правда выглядит лучше». Но Авель опустил руки. «Если Ким Джон Хён провернет это безумство, то, наоборот, может появиться шанс. А чем ты?» «Хорошо, что я взял Грейс», — пробормотал Авель и потрогал свиток. «Судьба мира изменится, как только Риа свяжется с великим магическим миром, но в этом и проблема. Если соединить ее не с великим магическим миром, а с каким-нибудь другим, то это действительно может стать выходом из ситуации. Это возможно?» «Возможно», — Авель был уверен в своих словах. «Ведь я сильнейший среди магов». Глава 308, Гермут В. Авель, показав всем то, насколько он уверен в себе, рассказал Прау и Сун Мину о своей задумке. «Замысел Ким Джон Хёна имеет смысл. Вся проблема заключается лишь в том, что он собирается соединить этот мир с великим магическим миром. Если это произойдет, то мир действительно избежит предначертанного конца, но разрушится из-за магических племен, которые попадут сюда. В таком случае начнется страшная расправа, а значит, что конец все же лучше». Грейс и гримуар, свитки-близнецы. Используя гримуар, можно делать все то же самое, что и с Грейс. Он сказал 2 дня, да, через 2 дня он начнет соединять миры и уйдет из города. Услышав это, Авель ненадолго задумался. Создание миров не ограничивается простым возведением между ними двери. Для полного слияния необходимо объединить миры. В таком случае, одного Гермуда будет мало. С каким миром ты думаешь соединить Ириа? Спросила Прау. Я не уверена, что это станет выходом из ситуации. Если верить словам Ким Джон Хёна, то для того, чтобы объединить два мира, необходимо больше жертв. А это значит, что жертвы понадобятся в любом случае. Так, нужно использовать уже присоединенный мир. Авель раскрыл Грейс. Он пробежался по нему глазами и прищурился. Подойдет мир душ. Что? Он уже присоединен к этому миру, но они все еще не стали единым целым. Как понятно из названия, туда можно попасть, но выбраться уже будет затруднительно. Да, если бы Ким Джон Хён изменил мир на этот, то было бы идеально. Он тяжко вздохнул. В голове он разбирал свою идею, думая, насколько она может оказаться правдива. Это не невозможно. Если он будет использовать магию Грейс, то точно сможет вмешаться в магию Гримуара. Только вот проблема все же заключается в другом. Каковы шансы, что, объединив два этих мира, им удастся миновать конец? Они справятся с полукоролем магов в лице Ким Джон Хёна, рыцарями смерти и армией нежити? Нет, Авель прикусил губу. Сейчас не время думать об этом. Если есть шанс, то попробовать стоит. Сейчас главное, помешать Ким Джон Хёну объединить Ириа с великим магическим миром. Нужно попробовать поговорить с церковью. Авель поднялся с места. Значит, два дня. Может, стоит уже завтра ввести войска в город и постараться остановить Ким Джон Хёна, ну или убить его. Два дня, слишком мало. Сун Мин кивнул, а Прау продолжала молча сидеть на месте. Она отлично понимала серьезность происходящего. «Не попросишь помощи у Яны, я не могу ей доверять», — ответил Сун Мин не очень уверенно. «Яна получила силы от Марёна. Раз уже мы подозреваем Бога, то Марёну тоже доверять не стоит. К тому же, мы не знаем, на что они были нацелены с самого начала. Ты же понимаешь, что сказанное тобой должно относиться не только к Яне». Сун Мин сжал кулаки. Он не был глуп, чтобы не понимать этого. На горе, где находится Марён, была не только Яна, но и Вид Джи Хюн. Она тоже с ним встречалась, и Сун Мин не знал, что там произошло. «Если ты подозреваешь Яну и Марён, то должен подозревать и эту девчонку. Должен». Но он надеялся, что все не так. Надеялся, что Бог и Марён не нацелены на осуществление конца. Снявший защиту Авель выглядел уставшим. Он уже прожил несколько сотен лет и, кто знает, вероятно, он проживет еще столько же. Но даже для него использование магии свитка давалось тяжело. «Нет времени», — сказал он, не успев даже вздохнуть. «Нельзя верить в то, что у них есть два дня, только потому что Ким Джон Хён так сказал. Возможно, он уже сейчас начал использовать магию. Они не могут просто оставаться в стороне все эти два дня. Мне вот что интересно». Священники то замолкали, то снова начинали шуметь и буянить. Тереза и все остальные служители церкви собрались вместе и начали, сидя на коленях, молиться своим богам, каждый своему. Все были сосредоточены на своем деле и не отвлекались на молитвы других. «Почему ты отказался от предложения Ким Джон Хёна? Тут нужен ответ, ты единственный, кого он оберегает. Это факт, Ким Джон Хён действительно не старался убить его, пускай его способ и безумен, но все же он способен действительно остановить конец. Если этот мир объединится с великим магическим миром, то в его руках появится новый способ, который поможет ему обрести силу. Он принесет Ириа в жертву, а магические племена с повелителем магии вцепятся в Ким Джон Хёна мертвой хваткой. Что вы хотите этим сказать? Из-за магических племен, даже если вы договоритесь с Ким Джон Хёном, хватит, тихо перебил ее Сун Мин. Меня интересует не только моя безопасность. Неужели ты действительно хочешь спасти этот мир и не из-за чувства вины перед Ильчоном? Спросил Авель, сухо усмехнувшись. Или ты беспокоишься о том, что ты сам ведешь за собой конец? Даже если и так, то это плохо? Неа, какая разница? Если ты искренне готов рискнуть жизнью во избежание конца, то почему бы и нет? Искренность. Сун Мин знал, что это такое. Он искренне хотел спасти Ви Джи Хюн, когда она сражалась с Сам Джоном. Искренне пытался защитить Скарлетт во время нападения на Ким Джон Хёна, и искренне хотел помочь Ян Ильчону. И еще несколько раз он испытывал искреннее желание помочь людям. «Я искренен». Авель обернулся, взглянув на собранную армию, никто не говорил о конце. Авель обошел эту тему стороной и указал, что их целью является Ким Джон Хён. Он объяснил все детально, чтобы каждый понял свою задачу. Даже не говоря о конце, отряд понимал, что дело важное и требует внимательности. В этой ситуации кто угодно мог понять, что соединение с великим магическим миром до добра не доведет. Магические племена не пожалеют никого, ни стариков, ни детей. У них своя цель – убить как можно больше людей. Они прикончат тебя, твоих друзей, твою семью. И это действительно должно пугать. Когда объяснения были закончены, поднялся шум. Все обсуждали действия Ким Джон Хёна, потому что до этого все внимательно слушали Авеля, не произнося и слова. Они определились со временем начала нападения. Завтра в полдень они подорвут врата в замок и начнется наступление. Ким Джон Хён будет наблюдать. Авель слегка кивнул. Ким Джон Хён точно будет наблюдать за происходящим, поэтому внезапного нападения не получится. Магический мир, плечи Терезы задрожали, и она крепко сжала висящую на шее подвеску. Перед городом собрались совершенно разные люди, но сегодня цель у них была одна – остановить Ким Джон Хёна. Сколько из них выживет? Какова цена за предотвращение конца? Авель поднялся повыше для наблюдения. Их мало. В основном это были бродяги и местные жители. Конечно, там стояли и муримы с наемниками, но все же их недостаточно. Они люди, собравшиеся здесь, чтобы поглотить страх, не имели никакой ценности. Впрочем, на их стороне церковь и священники. Интересно, на что способна святая? Главное, проложить путь. Путь, ведущий к Ким Джон Хёну. Вот значит как. Ким Джон Хён убрал руку с волшебного шара. Тот потерял свет и перестал показывать, что происходит за пределами города. Магу это больше не нужно. А ведь я дал тебе право выбора. Если вдруг Сун Мин предаст их, то Ким Джон Хён будет рад. А если не предаст, неважно. Просто можно убить его. Ким Джон Хён не врал Сун Мину. Он пока что не был полностью готов, чтобы соединить этот мир с магическим. Завтра прибудет их отряд. Владер молчал. Он знал, что собирается сделать Ким Джон Хён, и понимал, что поведет за собой объединение двух миров. Но в итоге, даже несмотря на огромные жертвы, его желание исполнится. Он и его рыцари смерти желают снова стать людьми. Ким Джон Хён поклялся, что избавит их от проклятия, и пока не похоже, что он собирается нарушить договор. На самом деле, у рыцарей смерти с самого начала не было права выбора. Они убили уже слишком многих для того, чтобы снова стать людьми. И в итоге им это удастся, даже несмотря на то, что для этого придется связать этот мир с магическим. Они собственноручно создадут ужасный мир, но они хотят стать людьми не для того, чтобы строить счастливую жизнь. Они просто хотят вернуть свои души и спокойно принять смерть. Потому что сейчас, когда их души находятся у короля магов, даже если они умрут, то не смогут обрести покой. Я верю, что ты сдержишь обещание. Не переживай. Разве я не обещал, что сделаю вас людьми и помогу упокоиться с миром? Улыбнулся Ким Джон Хён. Он знал, что рыцари смерти, прожившие несколько сотен лет, хотели стать людьми не для того, чтобы продолжить жить. Они просто хотят закончить свою жизнь и спокойно уйти из нее навсегда. И все же, Сун Мин, о чем же ты разговаривал с магами в той повозке? Ким Джон Хён не смог услышать разговор Авеля, Сун Мина и Прау, а все благодаря защите, установленной с помощью Грейс. Он был уверен в том, что они что-то затевают. Ким Джон Хён потер подбородок и задумался. Они собираются напасть завтра, не дожидаясь отряда нападения, чтобы остановить соединение миров, неважно. Ким Джон Хён отпустил Владера, а сам в хорошем настроении лег на кровать. Обычно он не ложился спать так рано, но завтра никак нельзя было проспать. Глава 309, Гермуд 6. Перед крепко запертыми воротами в Гермуда собрались люди. Впереди всех находились сотни священники на белых конях. Они добровольно пошли на этот шаг и делали это не потому, что собирались умереть в числе первых, просто для них так удобнее всего. Следом за ними стояли горожане, и они были действительно злы на Ким Джон Хёна из-за того, что он забрал их город и жизни родных людей. Прошлой ночью Авель вышел к ним с обращением и еще больше подлил масла в огонь. Святая Тереза тоже выступила с обращением, и для нее это было в новинку – выступать перед людьми. Сун Мин, Авель и Праву решили действовать отдельно. Их основной целью было убийство Ким Джон Хёна. Они заранее пообщались со всеми остальными и распределили обязанности. Авель поднял руку и тут же раздался гулкий взрыв. Температура накалилась, а на ладони Авеля появился вихрь из языков пламени. «Боже!» – пробормотала Тереза, и магия Авеля выбила ворота. Горожане и армия закричали. Стоявший во главе Тиас, который возглавлял армию рыцарей, поднял высоко копье. Его любимая лошадь тут же приготовилась двигаться. Из ворот повалили зомби. Казалось, их намеренно собрали у самого входа. Видимо, Ким Джон Хён все же намерен обороняться агрессивно, чтобы не подпустить армию к себе. Странно, но зомби держали в руках щиты, останавливая нападающих. «Вперед!» – выкрикнул Тяс. Услышав команду, все рванули вперед. Тяс двигался во главе, выставив копье, как и все остальные рыцари. Позади всех находились маги, которые, сложив руки на груди, произносили заклинания. В основном это была поддерживающая магия, которая, например, могла восстановить сломавшееся копье. Складывалось впечатление, что две армии, солдаты и зомби, были волнами, которые с грохотом столкнулись. Однако, благодаря магам, армии священников удалось не только удержать зомби, но и разгромить их. Ведь это всего лишь зомби, в руках у которых были щиты, которыми те не умели пользоваться. Их не спасало даже крепкое тело, которое они приобрели, став нежитью. Как только священники раскидали по сторонам армию зомби, они принялись убивать их, всаживая им в голову копья. Все закончилось довольно быстро. Пространство вокруг заполнилось запахом крови. Священники обладали иммунитетом по отношению к крови зомби, но вот с горожанами дело обстояло иначе. Поэтому магам пришлось постараться, чтобы те не рухнули замертво и смогли двигаться дальше. Среди них была и Тереза, которая, побледнев, оглядывалась вокруг. С начала боя не прошло и 10 минут, но сколько уже умерших. Она покрепче сжала подвеску на своей шее. Яд зомби не действовал на нее, но даже когда она вдыхала этот воздух, то начинала кашлять. Когда основная часть зомби оказалась разбита, армии настало время сменить руку, которой они держали оружие. Священники начали опускать копья вниз, всаживая их в головы зомби. В этот момент появилась вторая часть армии нежити, которых постигла та же участь. Наблюдавшая за происходящим Тереза вздрогнула. Пускай они сейчас и зомби, но до этого же были обычными людьми. Святая, один из архиепископов положил руку на плечо Терезы, не дрожите. Мы станем теми, кто остановит этот ужас. Да, она тяжело кивнула головой и сжала жезл. Она начала продвигаться вперед, а священники шли по сторонам, не давая ей пострадать. Подвеска на ее шее завибрировала. Тереза высоко подняла жезл, и из него с силой выстрелил яркий свет. Когда она расставила обе руки, свет также разделился надвое и переместились ей за спину, превратившись в нечто, напоминающее крылья. «Пепел к пеплу, прах к праху», — произнесла Тереза и закрыла глаза. «Лучше, чем я думал», — воскликнул Авель, увидев светящиеся крылья Терезы. Авель, Сун Мин и Прау вошли во врата немного позже.